Глава 46. Опираясь ладонями в матрас над головой Германа, я заставляю себя смотреть в его глаза. Хотя это чертовски трудная задача, потому что тело живет собственной жизнью. По венам течет раскаленная лава, бедра сводит судорогой. Когда его язык принимается играть с чувствительным бугорком, я сдаюсь. Закрываю глаза и откидываю голову назад. «Мать вашу, это нереально!» Ничего подобного я никогда еще не чувствовала. Неземное наслаждение, приправленное щепоткой похоти и разврата. Прогнувшись в пояснице, слегка двигаю бедрами навстречу движениям горячего языка. Неосознанно, а как того требует инстинкт. «А-а-а!» — выдыхаю шумно. «Боже!» Влажно причмокивая, Герман обхватывает клитор губами. По телу проходит жаркая волна. Уронив голову на грудь, запускаю пальцы в его волосы. Встречаюсь с горящим взглядом и начинаю увязать в густой трясине кайфа. Даже в такой позиции Герман смотрит на меня как хозяин положения, как победитель и завоеватель. Почувствовав, как кончик языка начинает давить на клитор, срываюсь в свободное падение. Ослепляя цветными вспышками, между ног взрывается фейерверк. Я теряю контроль над своим телом и падаю вперед. Герман меня не держит. Позволяет свалиться мешком и тут же переворачивает на спину. Отдаленно слышу бряцанье пряжки ремня и звук разъезжающейся молнии, а уже в следующее мгновение меня растягивает его член. Закинув мои ноги себе на плечи, Герман сразу задает бешеный темп. «Посмотри на меня», — хрипит на выдохе. Я послушно гляжу в его глаза и чувствую, как меня засасывает в омут. Мой омут. Моя вселенная. Мой Герман. «Скажи, что любишь». «Люблю. Так сильно люблю тебя, Герман». Шепчу сухими губами. Впившись пальцами в мои бедра, он замирает на секунду, а затем начинает вколачиваться в меня с диким остервенением. «Блядь, блядь, блядь». Падает сверху, как подкошенный, а я, обхватив его шею руками, начинаю целовать любимое лицо. «Обожаю. Люблю тебя. Герман, ты моя жизнь». «А ты моя», — отвечает глухо. Утром встаю пораньше, чтобы проводить Германа на работу. Он, как обычный студент, и лето не проводит в тусовках и в клубах. Не валяется на пляжах и не жарит шашлыки на природе. Он работает в мэрии у своего отца, специалистом по связям с общественностью. Ездит с ним на все встречи и даже пишет речи для выступлений. Это его стихия. Ни малейшего сомнения, что будущее его будет связано с политикой. Его отец, Греховцев Дмитрий Андреевич, уже вступил в предвыборную гонку. Плакаты с изображением так похожего на Германа, волевого лица, висят в каждом квартале нашего города. Ролики с предвыборными лозунгами звучат из громкоговорителя в каждом торговом центре. Лозунгами, написанными моим Германом. С утра он не особо разговорчив. Входит в кухню с хмурым лицом и, обняв меня со спины, зарывается носом в макушку. «Доброе утро». Хихикаю смущенно, когда в мою поясницу тычется Герман-младший. «Ага». «Я оладьи испекла и кофе сварила. Будешь?» «Ага». После завтрака он облачается в неизменную белую рубашку, коих я в его гардеробе насчитала не меньше дюжины, и темно-серые брюки. Я традиционно тянусь за поцелуем, а Греховцев, забравшись руками под шелковый халат, сжимает ягодицы своими ручищами. «Вчера звонили из паспортного стола. Твой загранник готов. Съезди, получи». «Так быстро?» — восклицаю изумленно. «Я слышала, некоторые их по 2-3 месяца ждут, а после подачи моего заявления еще и 2 недель не прошло». Герман невозмутимо пожимает плечами, но я-то понимаю, его волшебная фамилия творит чудеса. Управившись с домашними делами, я еду в паспортный стол, чтобы получить свой паспорт, а затем, сфотографировав его, отправляю фото своему парню. И, немного подумав, Полине тоже. Уже через минуту Герман отвечает. «Можно собираться на море». А Поля требует поляну. Говорит, без этого паспорт пролежит в столе ненужной корочкой. На самом деле, примета ее бредовая, потому что загранник мне делался с конкретной целью. На последние 10 дней лета Герман обещал увезти меня на море. «Море! Господи! Я увижу настоящее море!» «Белый песок и пальмы». С тех пор, как он сообщил мне эту новость, каждый вечер в ожидании его возвращения с работы я провожу за изучением различных морских курортов. любуюсь фото, читаю отзывы и представляю себя лежащей в шезлонге в купальнике. На следующий день после занятия английским я еду в торговый центр. Мы договорились с Полиной, что она поможет мне с выбором пляжной одежды. Она говорит, что просто с элитным купальником я не обойдусь. К нему прилагаются шляпка, сандалии, парео и пляжная сумка. Насмерть перепугав меня этим списком, подруга, к счастью, предложила свою помощь, от которой я и не подумала отказываться. «Приветики!» Поля смачно целует мои щеки. Я отвечаю тем же, хотя, признаюсь, в первое время каждый раз от проявления ее чувств столбенела. Сейчас привыкла и даже полюбила эту ее привычку лобызаться. «Какой у нас бюджет?» — интересуется деловито, подхватывая меня под локоток. Я не знаю». «Это как?» «Думаю, на все хватит. Деньги, что переводит Герман на мою карту, еще ни разу не заканчивались». «Щедрый у тебя парень, да?» «Щедрый», — подтверждаю я и замечаю, что мы приближаемся к нужному нам бутику. «Познакомишь?» «А вот это не надо. Не потому, что я ревную. Напротив, в его верности я уверена, как в своей собственной. Просто теперь мне предельно ясно, почему нужно держать язык за зубами. Привлечение излишнего внимания к семье Германа чревато провокациями в канун выборов. Я такую ответственность на себя брать не стану». «Как-нибудь», — отвечаю уклончиво, увлекая ее к стеклянным дверям. От попугайских расцветок рябит в глазах. Нахмурившись, я пытаюсь во всем этом многообразии увидеть то, что хотя бы отдаленно напоминало мои представления о купальниках. «Вы какой цвет рассматриваете?» — спрашивает меня консультант. «Темно-синий или бордовый?» «Нет!» — выкрикивают Поля с девушкой одновременно. «Почему?» «Умоляю!» — сложив руки в молитвенном жесте, стонет подруга. «Не разбивай мне сердце!» Я задачно перевожу взгляд с Полины на продавца и обратно. «Что не так? Тебе же не 60 лет!» — понижает она голос. «Ам!» — подает голос консультант. «Мне кажется, ваша подруга права. Эти цвета больше для возрастных женщин». «Вот именно!» «К вашей коже и глазам отлично подойдет желтый или белый». «Это непрактично. Не слушайте ее!» — перебивает Поля. «Дайте нам примерить вот эти два купальника». Смотрю в указанном ею направлении и едва не теряю дар речи. Даже под гипнозом меня не заставить назвать три треугольничка на нитках и две полоски в форме латинской буквы «Ви» купальниками. «Это наряды для стриптиза», — пытаюсь скептично хмыкнуть. «Боже, как хорошо, что я с тобой пошла», — бормочет подружка, подталкивая меня в сторону примерочных кабинок. «Я это не надену!» «Раздевайся!» «Полина!» — проговариваю строго. «Я серьезно!» «Да ты примерь! Тебя же никто не заставляет покупать!» Видимо, привлеченная нашим шипением за занавеской, появляется консультант. «Девушка, примерьте, пожалуйста. У вас очень хорошая фигура». «Да, у нее тело богини!» — поддакивает ей Поля. Поджимаю губы и указываю ей пальцем на выход. «Выйди!»